Сборник зарубежных детективов. Джеймс Хэдли Чейз. Шаг за грань. Джордж Джозеф. Три чужака. Романы. Перевод с английского. Глава первая. Недалеко от обрамленной колючим кустарником грунтовой дороги, которой вряд ли могли бы разъехаться две встречные машины, Энсон, наконец, обнаружил дом, скрытый густыми, тянувшимися в обе стороны от обшарпанных ветхих ворот кустами. Он вылез из машины, куда ли попал, и его внимание поразил окружавший особняк огромный, роскошный сад, похожий на конкурсную работу какого-то одержимого садовника. На одном акре земли этот художник сумел разместить все, и гладкую, как бильярдное поле, лужайку, и маленький фонтанчик с искусственным водопадом, и огромные клумбы с пунцовыми тюльпанами и заботливо огороженные желтым штакетником деревца. Энсон постоял немного перед воротами, любуясь садом, потом внимательно осмотрел сам дом, вид которого резко контрастировал с окружающим его садом. Двухэтажный особняк был построен из кирпича и дерева и покрытым красной черепичной крышей. Поблекший зеленый фасад шелушился под лучами солнца, ставни на окнах почернели и сгнили, пыльные стекла помутнели, медный дверной молоток покрылся зеленой плесенью, а на крыше не хватало чуть ли не половины черепицы. Энсон еще раз посмотрел на сад, затем отступил на шаг и прочел написанное на воротах большими буквами название «Майерест». Расстегнув молнию своего потрепанного кожаного портфеля, он вытащил полученное утром письмо и еще раз перечитал его. Письмо гласило: «Майерест, Фритаун, National Fidelity Insurance Corporation Brand. Уважаемый сэр, не могли бы вы прислать ко мне на этой неделе представителя National Fidelity, желательно между 14 и 15 часами. У меня есть кое-какие драгоценности общей стоимостью около $1000, и мой супруг настоятельно советует мне застраховать их на случай утери или кражи. Буду рад воспользоваться услугами вашей компании. Примите заверение в моем глубочайшем уважении, Мэг Барлоу». Энсон толкнул ворота, припарковал машину на бетонной подъездной аллее и зашагал к дому. Тяжелые черные тучи заволокли небо. В хмуром призрачном свете сад казался таинственным. «Часа через два польет». Глядя на тучи, с раздражением подумал Энсон, взялся за грязный молоток и дважды постучал в дверь. Через несколько секунд в доме послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и Энсон увидел стоявшую на пороге Мэг Барлоу. Он вряд ли смог бы описать словами чувства, охватившие его при виде этой женщины. Но ему почему-то показалось, что он уже никогда не забудет их первой встречи. Впервые Энсон познал радости любви в 14 лет. И с тех пор одной из главных его забот стало удовлетворение своей алчущей плоти. Он был глубоко убежден, что все женщины сравнительно легкодоступны, а когда обнаружил, что это не совсем так, то решил не тратить время и силы на ухаживания и комплименты, предпочитая просто покупать любовь и ласку за звонкую монету. Но это было нелегко, ибо влекло его к женщинам дорогим и респектабельным на вид, а зарплата страхового агента явно не соответствовала его запросам. Второй слабостью Энсона были скачки, где судьба тоже довольно редко бывала к нему благосклонна, так что приходилось подчас потуже затягивать пояс.